Вскоре после премьеры Нью-Йоркское симфоническое общество заказало Гершвину новое произведение для оркестра. Композитор избрал жанр концерта. В эскизах оно значилось как «Нью-Йоркский концерт», но вскоре автор заменил его название более привычным – «Фортепианный концерт фа-мажор». В день премьеры Гершвин сильно нервничал, однако публика приняла концерт с не меньшим энтузиазмом, чем «Рапсодию». Теперь и сценическая судьба музыкальных комедий Гершвина начала складываться превосходно. Шумный успех имела премьера спектакля «Первоцвет» в Лондоне. Английское издательство напечатало партитуру, композитор получил хороший гонорар и признание за океаном. О том, как принимались мюзиклы Гершвина на Бродвее, свидетельствуют цифры. Мюзикл «Будьте добры» выдержал 330 представлений. «Тип Таус» и «Песня пламени» по 194, «Окей» 256. Вместе со славой пришла и материальная обеспеченность. В 1925 году Гершвины купили пятиэтажный дом на 103-й улице. Теперь можно было отправиться и в Европу. Лондон, Париж, Вена – такой маршрут выбрал Джордж. Путешествие закончилось летом 1928 года. Из этой поездки Гершвин вернулся с набросками симфонической поэмы «Американец в Париже». Полностью новое сочинение – было завершено в ноябре 1928 года. Оно объединило в себе черты сюиты и симфонической поэмы. Премьера «Американца в Париже» состоялась в декабре все того же 1928 года в Нью-Йоркском филармоническом обществе, а через три года произведение прозвучало в лондонском Квинс-Холле. Вскоре оно вошло в постоянный репертуар многих оркестров мира и привлекло внимание не только дирижеров, но и балетмейстеров. Вот отрывок из этого произведения.